Глава 7. Айтар. Лекси выбежала за двери. Да что опять не так? Я хотел как лучше, но мы не поняли друг друга. Мрак. Да что со мной творилось? Она сводила с ума. С каждой минутой нахождения рядом с ней из меня вырывала ауру, словно ее часть стремилась за девушкой, снова делая из меня монстра. И в то же время я чувствовал, что мои силы возрастают, будто блокировка, которая стояла на способностях, постепенно давала трещину. Я почти не помнил, как бросился за девушкой. Настиг ее мгновенно. В глазах помутнело. Во мне говорил зверь, который не всегда желал слушать доводы разума. Я схватил Лекси лапами за талию, развернул к себе лицом. Она не могла мне противостоять. В синих зрачках полыхнул ужас, а сама девушка засветилась золотистым. Магия звезд так и струилась из нее, соединяясь с моей. «Ты никуда не уйдешь от меня!» Мой голос перешел в протяжный рык, когда я превращался в дракона. Моя драконья половина тут же почувствовала другую, притягательную для меня сторону Лекси, ее девственность, от которой звериная сущность ошалевала по-своему. И я понял, что вызывает во мне столь странную реакцию. Это стало взрывным открытием. С пробуждением драконьей ауры я снова чувствовал ее невинность и неистовое желание завладеть девчонкой первым, сделать ее своей. Божественная же половина получила связь со звездной аурой Лекси, и я не знал, когда это началось. Мрак. Это хуже, чем я думал. Вот и ответ на мою реакцию. Перекрестная связь вызывала влечение к Лекси моих разных сущностей, и только одна из трех, человеческая, еще противилась этому союзу, используя реальные аргументы. В снежной тишине вдруг услышал отчаянный крик. Кажется, я тащил Лекси в своих лапах в небо. Это сумасшествие. Я склонил голову и прошелся драконьим взглядом по территории острова, сделал круг и сел на площадку перед замком. Чтобы не травмировать девушку, перевернулся еще в воздухе, упал на спину, уже меняя ипостась, и проехался по снегу. Лекси оказалась на мне. Я обнимал ее, согревал своим телом, прижимал к себе и думал, что не хочу никуда отпускать. Она постепенно переставала дрожать, смотрела на меня с удивлением, не понимая, что произошло и как она вообще оказалась в моих объятиях. Я отлично видел в темноте ее блестящие глаза, раскрасневшиеся на морозе щеки и притягательные губы. Не выдержал и сделал то, чего мне хотелось еще со вчерашней ночи. Обнял ее и поцеловал. Лекси, как странно. Только что я хотела бежать, куда глаза глядят. Затем отчаянно желала прибить Айтара. Ну или хотя бы избавиться от его компании. А сейчас просто лежала на нем в том самом серебристом платье, которое он мне подарил, и колье из синих драгоценных камней. Завороженно смотрела в светящиеся голубые глаза с чуть суженными зрачками и вдруг поняла, что в них больше нет льдинок, словно они внезапно растаяли. Айтар притянул к себе мою голову, страстно захватывая мои губы в плен. Целовался он мастерски. Мужчины из моей прежней жизни даже рядом не стояли. Это был не просто поцелуй. Я неосознанно перебирала длинные растрепанные волосы, которые смешивались со снегом. Пальцы мерзли, и я ощущала в подушечках болезненное покалывание. Но мне было все равно. Жадно гладила лицо, очерчивая высокие скулы, выразительные брови, в которых искрился иней. Отрывалась, чтобы взглянуть в глаза и удостовериться, что это не сон. Потом Айтар снова притягивал меня к себе, вытворяя с моими губами нечто невообразимо прекрасное. Я отвечала ему, забыв обо всем на свете. Мне стало все равно, что нас связывало, как я вообще оказалась в этом мире с этим драконом. «Ты знаешь, кто ты?» — прошептала я в момент передышки. «Кто же?» — оскалился он. «Негодяй», — ответила, обнимая холодными ладонями его лицо. Я не могла насмотреться на Айтара. Какой же он все-таки сексуальный. И неважно, что вокруг нас валит снег. А мы находимся черт знает где. На заброшенном острове. В остывшем на века замке. Мне не хотелось вырываться из его рук, пока он гладил мою спину. Пробирался пальцами под волосы, лаская шею. Просто хорошо было вот так лежать на снегу вместе с ним. Нас окутала магия и тайна, и я понимала лишь то, что он сейчас мой, и мне не хочется ни возвращаться домой, ни отправляться дальше, в следующую точку назначения. Он был моим кошмаром, личным злодеем, которому хотелось отомстить, но отомстить по-своему. «Рад, что ты верно оценила мою роль в твоей судьбе. Думаю, потом еще будешь мне благодарна», — произнес он и вдруг перевернулся, завалив меня в снег. Страстно поцеловал и отстранился, глядя мне в глаза. Мою спину закололо иголками, и я дернулась, пытаясь сбросить себя Айтара. Он поднял меня за руку, поставил на ноги, обнимая и укрывая своим плащом. «Зачем ты меня поцеловал?» — выговорила с обидой. «Каждый сделал то, что хотел. Ты получила возможность оценить мое тело, а я за это поцелуй. Счет равный, Лекси». До меня вдруг дошел его плохо скрытый сарказм. «Что? Хочешь сказать, ты взял с меня плату за то, что я потрогала твою задницу? Ну ты и гад! Я ненавижу тебя!» Выплюнула со злостью. «Больше никогда, слышишь? Никогда не смей меня целовать! И трогать не смей! Мне твои игры поперек горла!» Было чертовски неприятно, ведь я сама страстно отвечала на его поцелуй, и вдвойне обидно, потому что мне понравилось. Сейчас же чувствовала только нелепое раздражение. Мне не сбежать с острова. Нужно лишь дождаться, пока Айтар найдет способ открыть портал в следующий мир, которого я заранее боялась. Хотя что может быть хуже снежного магического постапокалипсиса с драконами? А я ему еще блинчики готовила, рискуя при этом замерзнуть на скалах. Но я все равно делала это только для того, чтобы попытаться пробраться в его мысли, в его планы. Вот и получила достойный ответ. Дура. Или это он просто не заслуживал моего внимания? Я бросилась в гостиную, оттуда в столовую. Подошла к столу и подняла тяжелую бутыль с вином. Хорошенько приложилась, чувствуя во рту терпкий, но приятный вкус. Поставила обратно, закусила блинчиком. Не зря же готовила. По груди растекалось предательски сладкое тепло. Я сделала еще несколько глотков. Затем повернулась и помутневшими глазами посмотрела на Айтара, который стоял на пороге. «Что? Думал, прямо-таки взяла и растаяла от твоего поцелуя? Очень ты мне нужен, Айтар. Видела мужиков и получше тебя». Надменно произнесла и, чуть пошатываясь, направилась к лестнице, цепляясь за перила. «Черт, что там было в этой бутылке?» Я прошла несколько ступеней, но голова закружилась, и я едва не упала. Но Айтар успел подхватить меня на руки и понес наверх. Хотя я брыкалась и царапалась. Требовала, чтобы отпустил и не смел касаться. Я была настроена серьезно. Кажется, в этот момент я ненавидела его больше всех на свете. Он ногой открыл спальню. Бросил меня на постель. Потом затворил двери и вернулся ко мне, склонился надо мной, как мой худший кошмар. Он буравил взглядом, который пронзал насквозь, будоража каждую точку на теле, и нагло улыбался. Затем опустился рядом, сбросил с меня сапоги. Мне было все равно, что будет дальше. Я не хотела поддаваться соблазну, снова быть обманутой, но и не сопротивлялась. Было интересно, до чего дойдет игра, потому как Айтар четко заявил, что не намерен лишать меня возможности стать женой принца, и оставаться рядом тоже не собирался. Я прикрыла глаза, когда он еле ощутимо прочертил линию от шеи вокруг груди и спустился вниз, до живота. Казалось, вслед за его движениями через ткань платья летят ледяные искры, и это невероятно возбуждало. «Ты очень красивая, и я бы многое отдал, чтобы стать твоим первым мужчиной, хотя бы в этом мире, но я не могу». Он медленно обвел пальцем контур губ, склонился над моим лицом. Я слышала его дыхание и голос, перешедший в хриплый прерывистый шепот. «Я не могу остаться здесь. Я просто изгнанник, которого никто не ждет. Я обязан своей жизнью тем, кто дал мне убежище. Я взялся за дело и должен довести его до конца. Ты будешь счастлива без меня, Лекси. Это лишь сбой магии. Странный сбой. Поэтому нас тянет друг к другу. Любовь для меня давно не существующее понятие. Связь со мной несет лишь смерть, которая следует за мной по пятам. Драконы, как и боги Эливейта, редко испытывают это чувство. И вряд ли сбой магии приведет к настоящей любви». Второй рукой он играл с моими локонами, накручивая их на палец. Я смотрела в глаза, в которых застыла грусть, и понимала, что ничего не получится, и у меня просто нет другого выхода, кроме как положиться на волю судьбы. Айтар не был моей судьбой. Я знала это с самого начала. Как бы ни пыталась уверить себя в том, что его ненавижу, подсознательно хотелось получить именно Айтара, как запретный приз, как чужую игрушку, звезду с неба. Наверное, не слишком уместное сравнение, ведь, по словам Винга, звездой являлась именно я. «Ты не хочешь меня отпускать, не так ли?» Догадалась вдруг. Он не говорил мне всего, я это чувствовала. Просто он не хотел оставлять меня рядом с собой. «Спи, Лекси», — сухо произнес Айтар и поднялся. «Вино довольно крепкое, ты немного перебрала. Просто спи, мне нужно лететь». Я создал вокруг замка магическую защиту. Сюда никто не проникнет. Он вышел, оставив меня одну. Я сняла платье, снова упала на кровать и дала волю своим чувствам. Разрыдалась в подушку. В душе был полный раздрай. Угораздило же меня связаться во сне с таким ненормальным. Я не понимала его мотивов. Не догадывалась, зачем он меня целовал на снегу во дворе замка. Причем как целовал. Я даже не знала, что поцелуй может быть таким головокружительным, волшебным. Только мой волшебник — ледяной дракон, ужасный Винг, мой похититель, моя слабость и мое наказание. Психопат, у которого за 5 веков одиночества и бессилия просто съехала какая-то планка. И он не понимал, почему нельзя вот так целовать, а потом заявлять, что я не для него». Айтар. Я не стал ждать утра. Позвал Вальторра, и мы полетели в ночь, взяв направление на Хеллу, ледяную скалу. Мне так хотелось быстрее собрать проклятые кристаллы, чтобы открыть путь в Роддернар и избавить себя от девчонки, ставшей моим наваждением, что я даже не делал остановок по пути. Мои силы успели восстановиться, насколько это было возможно, и почему-то казалось, что регенерация магии связана именно с Лекси. Я все отчетливее ощущал связь с ее аурой и не знал, что с этим делать — радоваться или задуматься о возможных последствиях. Вывело то, что она сравнила меня с другими. Меня, великого правителя Нортала. Если бы она попалась мне до того, как меня лишили всего, изгнав в иной мир, я бы доказал ей, что лучший во всем, в том числе и в постели. От меня, неудовлетворенной, не ушла еще ни одна женщина. Да и немногие спешили покинуть, точнее всего одна, которую я не успел сделать своей, желая жениться и провести все согласно ритуала. А она предпочла мне Шимортена Сатора. Я только сейчас осознал, что все это время пытался ее забыть, выбросить из мыслей. Не думал об Эйлин. И теперь отчетливо понял, что любовь давно угасла, а еще больше не чувствовал вину за ее смерть. Почему не помню, как это произошло? Мрак. Сейчас с Лекси все было иначе. Мне в Нортале грозила опасность. Я боялся, что девушка останется одна, если меня обнаружат. Уж лучше теплое местечко в качестве супруги принца, чем отдать на растерзание моим сородичам. До ледяной скалы оставалось еще несколько сотен лангов. Но мне помогал попутный ветер. Совсем скоро я прилечу на место, в свой собственный дом, где не был 500 лет. День уже занялся. Мы держались над облаками, чтобы нас не заметили другие драконы. Несмотря на неуемное желание возвратить себе владение, я не хотел встречаться со своими сородичами, подчиненными племяшке Когтя. Но вскоре нам пришлось снижаться. Я не чувствовал никакой опасности. Наоборот, спешил быстрее решить вопрос, чтобы лететь обратно на остров. Я вдруг ощутил легкость во всем своем огромном теле, словно стал пушинкой. Я кувыркался в воздушных потоках, и даже Тор притормозил, не понимая, что происходит с его господином. Кажется, мне давно не было так хорошо. Внутри согревало какое-то непонятное чувство, и оно явно обострялось, когда думал о девушке. Я просто старался не вспоминать о том, что вскоре предстоит ее отдать. Внизу показалась окраина Хеллы, дальше горы. Одна из них выделялась среди других своими очертаниями, напоминающими клык. Ледяная скала. Здесь всегда была зима. В горах никогда не таял снег. Ниже гряды, в долине, климат был иным. Но мне больше нравился замок ледяной скалы, где не сновали бесконечные гости, и я мог остаться в одиночестве. Интересно, что происходит там сейчас? Попасть в замок оказалось сложнее, чем полагал. Пришлось сделаться невидимым и пройти мимо стражников по каменному мосту, смешавшись с посетителями, которых запускали на аудиенцию к правителю Огману Клэру Рагнару. Родные стены придавали сил. Как же давно я тут не был. Кажется, целую вечность, за которую поменялось многое как в мире, так и в моем к нему отношении. Я отошел в сторону от людей, двинулся к хранилищу. Попал туда с первого же раза. Защита здесь никчемная. Племяшка Коготь не слишком заботился о национальном достоянии. Я прошелся по большому помещению, пытаясь ощущениями отыскать нужный камень, но его не оказалось в хранилище. Я задумался, где он может находиться. Первой мыслью стало то, что Эрвид обнаружил отсутствие родового камня и поднял тревогу. Но потом подумал, что это невозможно. Да и ему пока не до того. Никто из драконов не мог знать, в каком из миров я пробыл все это время. Да и возможности открытия с помощью кристаллов портала знали лишь на Элевейте. Я вышел из хранилища, осмотрелся. По коридору сновали слуги. С кухни тянуло запахом свежей выпечки. Видимо, Агман собирался отобедать. Меня едва не задел повар с подносом. Я отпрянул назад к дверям, за которыми оказался винный погреб. Решив обождать, пока суматоха успокоится, спустился вниз в подвал. И очутился между многочисленных бочонков с вином. Принюхался. Я всегда был гурманом. В свое время у меня имелась целая коллекция вин. Теперь они были не теми, ведь сладкие ягоды больше не росли в Нортале. Возможно, их все же выращивали искусственно, но уже не то. Но среди набора разных запахов я так и не услышал того, который был моим последним воспоминанием из прошлой жизни. Кажется, пока драконы будут трапезничать, я смогу проведать свой бывший кабинет. Я улучил момент, когда голоса в коридоре стихли, поднялся на два этажа и оказался в большом помещении. Обстановку за это время сменили, а я еще помнил свое удобное кресло, откуда с ледяной скалы была видна вся столица. Там же находилась большая лоджия, где я мог отрастить крылья, чтобы потом взлететь над своим королевством. Лоджия осталась, кресла не было. Видно, коготь выбросил его, чтобы ничего не напоминало обо мне. Запах кардамона, въевшийся в кожу. Терпкий аромат элитари. Наверное, я слишком сильно хотел отключиться, чтобы не думать об Эйлин и Шимартене Сатаре. Я даже не поинтересовался, что мне принесли. Не знал, кто это сделал. Просто выпил то, что стояло на столике около кресла. Кажется, на карнизе балкона сидел ястреб. Он словно наблюдал за мной, пока я находился в кресле с бокалом и думал обо всем. Даже не знаю, чего хотелось больше. Убить Шимартена или умереть самому. Но все равно ничего бы не изменилось. Мрак. К Хелвету все воспоминания. Я прошелся по помещению и вдруг увидел на столе камень, который искал. Мне показалось странным, что коготь взял его из хранилища. Внезапно раздались шаги. Я успел выйти на лоджию, почувствовав порыв холодного ветра. Магия пока работала, хотя ее резерва оставалась все меньше. И я понимал, как рискую, разгуливая по владениям драконов, которые бы с удовольствием завершили то, чего не сделали боги Элевейта. Я отлично видел и слышал все то, что происходило в кабинете. Драконы не чувствовали моей замаскированной ауры. Вместе с Огманом вошел его советник, имени которого я не знал. Мой родственник, Клэр Рагнар, за это время возмужал. Длинные волосы его лежали идеально ровными прядями на плечах. Голубые глаза излучали холод. Лицо исказилось гневом. «Нам нужно избавиться от Орланда Хорлота и сделать это как можно быстрее. Только так мы сможем завладеть тремя королевствами, чтобы вести наступление на остальные. Не знаю, кто убил Лиара, но его смерть нам на лапу. Дочь Эрвида, Далия, не сможет отказать, когда я прилечу к ней с предложением. Агман, Тебе не кажется, что после смерти Орландо она не станет даже слушать предложений о новом замужестве? Ее отец у меня давно на крючке. Она не посмеет ему отказать. Ведь именно ей теперь достанется восьмое королевство. Коготь крутил в ладони камень, ради которого я находился здесь. Затем положил его на стол и вышел из кабинета. Зачем он взял камень из хранилища? Неужели правда назревала война? И именно в тот момент, когда мне нужно тихо собрать артефакты и скрыться из Нортала. Но это было просто совпадением, не более того. Я потерял время. Нужно поспешить, пока магия не развеялась окончательно. Пройдя в помещение, взял кристалл, заменил его подделкой и вдруг понял, что мой магорезерв исчерпан. Мрак! Как же не вовремя! Да еще в коридоре снова послышались голоса. Ничего не оставалось, кроме как вернуться на лоджию, принять облик дракона и вылететь прямо из дворца в надежде, что никто издалека не отличит меня от прочих обитателей замка. Лекси. Проснулась я довольно поздно, но толком не отдохнула. Всю ночь снились какие-то сюрреалистические кошмары. Ребенок, умирающий на руках в хрустальных чертогах. Воины со странными нечеловеческими лицами. Ледяные зомби, которые шагали целой армией. А мне даже некуда было бежать. Я звала Айтара, чтобы он забрал меня от них, но его не было рядом. И мне хотелось высказать все, что я о нем думаю. Но потом проснулась и поняла, что нет никаких зомби, и я по-прежнему нахожусь на острове. Я потянулась и вдруг вспомнила, как вкусно мы вчера целовались. Было ощущение, словно поцелуй до сих пор продолжался. Губы помнили его, и как бы я ни проклинала Айтара, не могла утверждать, что не хотела бы повторить вчерашний вечер. Наверное, хотелось испытать возможности моего обновленного сексуального тела. И я вовсе не желала, чтобы мной пользовались в целях восстановления магии и прочих мегаполитических вопросах. Меня на самом деле привлекал дракон, хотя я до смерти боялась его. Я зажмурилась и представила пальцы, касающиеся моего тела. И меня словно в кипяток окунули. Тело сотрясла сладкая дрожь, которая сопровождалась желанием испытать все остальное, что можно получить от секса с этим драконом. Главное, никаких обязательств. Я впервые не думала про бывшего мужа. Стало как-то все равно, существовал ли он вообще, или сам являлся сном. Стоп. Сашка, вынырни из своих фантазий и займись делом. Я зашла в ванную комнату, освежилась. Потом заставила себя одеться и спуститься на первый этаж. Яркое небо за окном не предвещало снегопада. Похоже, усилится мороз. Я присела за стол, жуя остатки вчерашнего ужина. Сегодня готовить не стану. Хоть бы с этим управиться. Стало совсем скучно, и я решила взять одну из тех книг, которые видела на втором этаже. Не откладывая надолго, сходила и открыла сундук, решая, что бы мне почитать. Но ничего интересного у Айтара не имелось. Я обнаружила там магию в теории и на практике, свод законов империи Нортал и дополнение к ним, какую-то литературу про возделывание почвы. Скучно. Хотя чего ожидала? Что Айтар припасет для меня какой-нибудь любовный романчик? Наивное. Но книгу о магии все же прихватила и уселась в кресло, пытаясь разобраться в сложных определениях чакр, магического резерва и прочих непонятных вещах. И вскоре услышала знакомый звук. Я выглянула за двери столовой на террасу. Посреди площадки сидел Тинки, сложив лапки, и с грустным видом смотрел на меня. Первым желанием было гнать наглого зверька в зашей подальше от замка. Но, взглянув в умоляющие глазки бусины, я его вдруг пожалела. Вспомнила голодных котов во дворе нашей многоэтажки. А здесь и вовсе вечная зима. Особо даже нечем поживиться. Я вынесла кусок лепешки. «Держи!» — бросила ему угощение. Тинки махнул пушистым белоснежным хвостом, подбежал к предложенному лакомству, схватил лапками и забросил в рот. И снова уставился на меня голодным, умоляющим взглядом. «На тебя не набраться еды. Ладно, иди за мной». Кивнула в сторону дома. Зверь на мгновение застыл на пороге, потом с осторожностью, перебирая пушистыми лапками, вошел внутрь, навострил уши, прислушиваясь и принюхиваясь к запахам. Я дала ему остаток лепешки, с удовлетворением глядя, как он жадно ее ест. В этот момент возникла идея приручить местную белочку. И спрашивать разрешения Айтара я не собиралась. Он бросил меня в одиночестве. Здесь совсем нет развлечений. А во-вторых, хотела сделать хоть что-то назло голубоглазому наглецу. Кажется, я ненавидела Айтара. Одновременно с этим не могла дождаться его возвращения, чтобы хоть чем-нибудь зацепить или насолить ему. Странные чувства. За день действительно удалось подружиться с Тинки. Теперь он ходил за мной по пятам, выпрашивая угощение. И куда в него столько лезло? Но потом, наевшись, зверек подошел к дверям, намекая, что пора его выпустить на волю. «Думаю, ты еще вернешься». Вздохнула, открыла двери во двор, и он выбежал наружу. Мороз крепчал. Я сидела у камней из кварца, как у камина. Грелась и думала обо всем, что случилось, и о том, что могло бы случиться. Снаружи совсем стемнело. На небе зажглись многочисленные незнакомые мне звезды. Они светили необычайно ярко, и я чувствовала их притяжение. Они были не такими, как на Земле, не безликими светилами в бескрайнем космосе, к понятию которого привыкла, а живыми, разумными, полными силы. И я чувствовала наполняющую меня энергию даже через оконное стекло. «Может, хоть вы мне поможете попасть домой?» — произнесла я тихо, глядя на светящиеся точки небосклона. Ответом послужили только тишина и безмолвие. Внезапно за окном мелькнул знакомый силуэт. И я поняла, что это мой Тинки. Зверек сидел у дверей. Он наверняка замерз. Мне даже стало его жалко. Я открыла. Чувствую, как усилившийся ночной мороз покалывает кожу. «Заходи же!» — позвала, но животное так и сидело снаружи, не решаясь войти в дом. «Давай, мне ведь холодно!» — добавила я. Он смотрел на меня несчастными глазами, потом оборачивался, словно куда-то меня звал. Я затворила двери, чтобы согреться, но чувство жалости не оставляло, ведь за день успела привязаться к этому животному. Я не выдержала и снова подошла, пытаясь его дозваться. Затем вернулась, набросила плащ и вышла наружу. Тинки прыгал по двору, словно звал меня и явно понимал, что делает. «Наверное, это точно мой злой урок». Я шла за ним, пытаясь подманить. Но животное уходило все дальше, заманивало к скалам, в сторону центра острова. Когда поняла, что отошла довольно далеко от замка, то вдруг испугалась. Я находилась в кромешной тьме. Вокруг были скалы, под которыми росли немногочисленные кривые деревья. Казалось, силуэты надвигались прямо на меня, пока я стояла на заснеженной горной тропе, освещенной звездами. Я обернулась, пытаясь понять, как далеко ушла от дома. Замок, похожий на скалу, маскировался в какой-то дымке. Тишина резала слух. Ни хруста ветки, ни крика птицы. Я оглянулась и внезапно поняла, что зверька больше нет рядом, и сколько ни пыталась дозваться его, он не появлялся. А я проклинала себя, думая, какого черта меня понесло в эти дебри, когда Айтар велел не выходить из дома. Он что-то говорил про магическую защиту. Интересно, кого следовало опасаться на этом острове, где нет ни одной живой разумной души, кроме птиц да пушистых зубастиков? Мне действительно начали мерещиться силуэты зомби, выходящие из тумана внизу тропы. Я подсознательно понимала, что это галлюцинация, и гадала, чем она вызвана, хотя было очень страшно. Откуда вообще в морозную ночь взялся туман? «Терри, как хорошо, что я вас нашел!» — прозвучал голос из пустоты. Я обернулась на звук голоса. «Вальтор?» Парень-дракон стоял посреди дороги, в нескольких метрах от меня, указывая в сторону скал. Его белые волосы развивались на ветру, губы сжались в тонкую полоску, и он действительно выглядел обеспокоенным. «Что случилось? Где Айтар?» — крикнула я. «Почему ты вернулся один?» «Он там, разбился. Он может умереть, если вы не придете, Терри. Идите за мной», — ответил мальчишка и бросился вверх по склону. Не знаю, что произошло. Я даже не думала про возможную опасность. В голове пульсом стучало, что Айтару в этот момент плохо, и он умирает, разбившись о скалы. Почему я к нему так относилась? Пыталась сделать ему назло. Даже если так нужно, я отправлюсь с ним к иномирному принцу. Только бы мой дракон был жив. Сумбурные мысли проносились одна за другой, пока пробиралась за Вальтором вглубь острова. Мне приходилось высоко поднимать ноги, шагая по горной тропе. Вокруг расстилались лишь безжизненные скалы, мрачные исполины, торчащие из снегов. Я даже не поняла, как парень оказался на вершине одной из них, подзывая меня к себе. «Скорее, Терри Лекси. С другой стороны, есть уступы, по которым можно подняться». Я оглянулась, пытаясь понять, как вообще оказалась посреди камней и так далеко от замка. Побережья не было видно. Вокруг дикий неприветливый ландшафт. Ветер усилился. Мороз тоже. А я в одном лишь плаще без теплой куртки. В домашней обуви. В мягких меховых сапожках с кожаной подошвой. Мне было жутко холодно. Слезы сами лились, тут же превращаясь в лед. В глазах темнело от усталости. Ведь я пробиралась по горам не один километр. Преодолевая противный ветер, я влезла на скалу. Руки окоченели. Тело тоже не подчинялось. «Тор! Айтар!» произнесла из последних сил, оглядываясь. Но ни раненого дракона, ни его мальчишки не увидела. Я пыталась закутаться в плащ, но холод все равно пробирал до костей. Температура падала с каждой минутой. Странно, куда исчез мальчишка? Я подняла через силу голову, увидев на соседней скале ястреба, который буравил меня взглядом. Птица что-то прокричала, потом расправила крылья и взлетела, исчезая в звездной тишине. А я упала на колени, обхватила голову руками. Неужели все это было миражом? И Тинки, и мальчишка, и Айтара здесь нет вовсе. Внезапный порыв ветра свалил меня на снег. Я попыталась подползти к краю, чтобы спуститься, но не выходила. Пальцы не двигались, ног не чувствовала. Кожа онемела, только тупая боль не прекращалась. А еще ощущение, будто меня нарочно заманили в горы. Неужели это было ловушкой? Я пыталась позвать на помощь, но язык тоже не слушался. Речь замедлилась. Я смогла издать только какие-то нечленораздельные звуки. Больше хотелось упасть в снег и уснуть. Но я понимала, что этого делать не стоит. Я прямо чувствовала, как замедлилось сердцебиение. «Айтар, где ты? Спаси меня!» Пыталась связаться с ним мысленно. Даже не знаю, каким образом. Но мне удалось сползти со скалы, и я упала в снег, почти не чувствуя своего тела. Больше не могла идти. Я закрыла глаза, взывая к дракону. Как в бреду слышала Винга. Он отвечал мне через пространство. Просил потерпеть еще немного. Его далекий голос звучал внутри, казался галлюцинацией. Наверное, это предсмертные конвульсии разума. Я вообще уже не понимала, где нахожусь и сколько времени прошло, но смутно догадывалась, что ходила по горам не один час, и уже глубокая ночь. Я пыталась использовать магию, но она не грела. Сквозь закрытые веки видела лишь яркий свет, словно наступил день. Я отправила Айтару последнюю мысль и поняла, что отключаюсь. Вот и закончилось странное путешествие в замерзший мир с драконами. В каком-то неясном тумане я видела себя в постели. Может, если здесь умру, то проснусь в прошлой жизни? Айтар. Вылетев с платформы лоджии, я быстро набирал скорость, стараясь скрыться в горах, где меня не увидят коготь и его подчиненные. Я тут же отправил Торру мысль о том, что нам нужно сматываться из Хеллы. Он не мог вылететь из города сразу, поэтому мне пришлось лететь одному. Но Торр знал маршрут, которым мы летели к ледяной скале. Им же собирались двигаться обратно. Поэтому скоро парень нагнал, и мы резко взяли вверх, чтобы спрятаться в облаках. Через некоторое время я притормозил, убеждаясь, что за нами нет погони. Дал Торру команду сесть на землю. Мы осмотрелись. Я тут же проверил, не потерял ли кристалл, который лежал у меня за пазухой. Хвала небесам, все на месте. Интересно, зачем Огман все же принес его в кабинет? «Почему вы не вышли тем же путем, Тер Айтар?» — спросил Вальтор, который явно переживал за меня. «Резерв магии закончился. Я не мог больше там оставаться». «Ладно, все же обошлось. Передохнем немного и полетим», — отмахнулся, хотя понимал, что парень прав. Мы находились в каком-то заброшенном городе. Издалека я видел поселение Хульдор, но они предпочитали не иметь с драконами ничего общего. Их магические чары действовали только на людей. Значит, поблизости точно нет драконов. Они не летают этим путем. Интересно, чем там занята Лекси? В лучшем случае мы будем на острове поздно ночью, а хотелось бы быстрее посмотреть в ее сияющие глаза. Она так прекрасна, когда улыбается. Чаще бы видеть ее улыбку. Мрак. Айтар, ты что, влюбился в свою подопечную? Откуда такие мысли? Но это ведь правда. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Я радовался тому, что снова много лет спустя испытываю это чувство, и одновременно тревожился, потому как толком не знал, что делать дальше. Я не желал отдавать Лекси. Мне хотелось схватить ее в свои когти и улететь далеко, где никто нас не достанет. Неужели я навсегда связан двумя мирами? Может, есть третий, где мы с ней найдем укрытие и будем счастливы вместе? Я хотел бы дать ей это счастье, держать в объятиях, шептать по утрам, какая она замечательная, смотреть с ней на небо и мечтать. Мрак. Я давно разучился мечтать, а она помогала мне вернуться к жизни. «Скажи, что ты думаешь о Лекси?» — задал вслух вопрос своему помощнику. Вальтор задумчиво почесал растрепавшуюся белую шевелюру. «Тер, мне кажется, она красивая», — выдал он после минутной паузы, а потом добавил. «И очень вкусно пахнет». «Даже не смей прикасаться, понял?» Резко развернулся я, придавив его взглядом. «И не думал, ваше императорское величество», испуганно проговорил мальчишка. «И не называй меня так!» Рявкнул, нервничая от того, что осознавал все отчетливее. Я мог просто упустить долгожданное счастье, отдать самолично в чужие руки тому, кого Лекси не любила. А я не мог остаться с ней. Нам мешали обстоятельства, которые от меня не зависели. Полетели обратно. Охоту отложим на завтра. Вальтор вздохнул, с сожалением посмотрел на горы, но ослушаться не осмелился. А я чувствовал себя по-дурацки. Мне больше 1500 лет, а я веду себя как влюбленный болван. Нужно запастись терпением и думать над выходом из нелепого положения. Я переживу расставание. Главное, чтобы Лекси было хорошо. Ведь я не тот, кто ей нужен. Совсем не тот. Именно это твердил я себе, пока мы летели на юг континента. Стемнело. Ветер дул навстречу, мешая движению. Облака стали какими-то колючими, что чувствовалось на большой скорости. Пришлось спуститься. Низко над горизонтом показалась луна, застывшая на круглом лице язвительной ухмылкой. Словно само небо насмехалось над моими безответными чувствами и желанием поскорее попасть к той, с кем предстояло расстаться. Я не знал, в какой момент это началось, но вдруг почувствовал, что ей плохо. Сквозь черную мглу астрала услышал ее крики, мольбы, отчаяние. Она боялась, звала меня, а я находился далеко от Лекси и не мог ничем помочь. «Великий хаос, нам нужно спешить!» Приказав Тору ускориться, вынырнул из облака под звездное небо. С такой высоты я не видел поверхности Земли, но мой внутренний ориентир безошибочно указывал направление полета. Я мысленно прикинул время и понял, что мы можем не успеть. «Лекси, держись, пожалуйста!» Отправил слова в невидимую пустоту подпространства, связывающего нас даже на разных концах континента. «Айтар!» Ее голос, затерявшийся во мраке. «Проклятые кристаллы, из-за них я бросил девушку одну. Мне нужно было оставить с ней Вальторра. Хотя я же поставил магическую защиту на замок. Почему тогда Лекси ушла? Что могло случиться? Вряд ли в замок проникли посторонние. Никто и не знал о этом заброшенном доме на острове. Казалось, весь мир восстал против меня. Порывы ветра швыряли из стороны в сторону. Погода ополчилась, словно мстила за прежние грехи. Лекси больше не отзывалась, и мне было страшно. Что будет, если я опоздал?» Я зарычал, увидев очертания острова, который вырисовывался в ночной тьме. Сразу же пошел вниз. Вихрем упал на террасу замка, обернулся и бросился внутрь. Мягкий свет магических камней освещал столовую, играя на потолке разноцветными бликами. На столе открытая книга, рядом поднос с засушенными фруктами, которые я принес в замок еще в первый раз. Я прыжками преодолел лестницу, вбежал в спальню, надеясь обнаружить Лекси там. Никого. Выскочил в холл, увидел теплую одежду Лекси. Похоже, она никуда не собиралась. Значит, ее похитили. На обратном пути перепрыгнул перила, попал в столовую. Остановился, чувствуя ее запах, все еще витающий в воздухе, ромашку и мелиссу, как напоминание о весне. Силой сжал свои виски, думая, куда она могла направиться, и вдруг заметил за окном следы. Как хорошо, что сегодня не шел снег, и их не замело. Я приказал Вальторру обыскать часть территории перед парадным входом, а сам бросился наружу. Я шел по следам, как ищейка. Уловив направление, сменил ипостась и взлетел, высматривая, куда ведут вмятины на снегу. Двигаться медленно было неудобно. Все же обличие дракона предполагало ускоренное передвижение, и мне приходилось кружить над горной дорогой, чтобы не потерять нити. Пару раз останавливался и менял ипостась. Потом снова взлетал, и через несколько лангов заметил скалу, на которой тоже имелись следы. Сев на площадке, я сразу же почувствовал ее запах. Лекси была тут совсем недавно. Я обернулся, провел взглядом по пустынному каменному ландшафту, не понимая, что она здесь вообще забыла, а потом увидел ее. «Лекси! Нет!» Я спрыгнул. Волосы и плащ взметнулись, как крылья. Подбежал к девушке, развернул ее, прислушался к замедленному дыханию. Внутри поднималась волна гнева и бессилия. Кто мог это сделать? Она бы сама не пошла на эти скалы. «Лекси, ты меня слышишь?» — громко повторил я. Не отвечает. «Мрак! Но она еще жива, и я должен ее вытащить любой ценой, потому как это я виноват. Я вообще испортил ей всю жизнь. Она должна была жить на своей земле, а я просто выдернул ее в эту реальность через сон, в котором она умирала. Но я ведь не знал. Не знал, что это сон!» Я держал ее на руках. Лекси напоминала холодную куклу, совсем замерзла. Еще бы, в такой мороз люди всегда прячутся по домам и даже на улицу не выходят. Единственное спасало ее то, что она была необычным человеком, но ведь и звезду можно убить, если сильно постараться. Я не мог терять время. Воплотившись драконом, аккуратно подхватил ее когтями и направился к замку. Потом снова стал человеком, поднял на руки, прижимая к себе, бросился наверх в спальню. Чтобы не было резкого перепада температуры, пришлось отключить обогреватели и открыть окно. Оставил Лекси на пару секунд, чтобы отыскать магическое снадобье, затем вернулся и стащил с девушки одежду. «Какая же она красивая!» Я скользнул взглядом по телу, но рассматривать его не было времени. Я просто растирал каждый пальчик, каждый кусочек кожи, восстанавливая кровообращение. Приоткрывшиеся губы влил пару капель волшебного эликсира, восстанавливающего энергию, всматриваясь в лицо девушки. Веки ее дрогнули. Я не удержался. Поцеловал их по очереди. Проложил дорожку к губам, держа ладонями голову Лекси, зарылся пальцами в еще влажные волосы. «Айд!» — совсем тихо произнесла Лекси, задрожав. «Все будет хорошо. Слышишь меня, маленькая?» — хрипло зашептал я в ее губы. «Нужно согреть ее. Но одеяло здесь не поможет, и с магией можно ошибиться. Я сделал то, что мог в этой ситуации. Поднялся и сбросил себе одежду, лег рядом с ней, обнаженным, прижимая хрупкое тело. Она дрожала, но тянулась ко мне. Я знал, что эликсир вызывает кратковременное помутнение рассудка, и она не вспомнит всего, что произошло. Останутся лишь обрывочные картинки». Лекси открыла подернутые пеленой глаза, протянула руки, обнимая меня за шею. Она не понимала, что делает, а я не знал, как удержаться. Она казалась такой доступной, такой близкой, и, несмотря на ее состояние, хотелось попробовать все ее тело. Я поцеловал ее шею, опустился ниже к груди, обвел языком темные бутоны, гладил ее, согревая и одновременно изучая желанное. Она постепенно приходила в себя. Дрожь от холода унималась, заменяясь желанием. Я отвлекся, закрыл окно. Оттуда дул ледяной ветер. Активировал пару камней из кварца. Вернулся к девушке. Упал рядом, заключив ее в объятия. Она сама прильнула ко мне в поисках тепла и прошептала. «Хочу тебя, Айд. Пожалуйста». «Мрак! Нет, Лекси! Что ты со мной делаешь? Я и так не знаю, как быть дальше. Я не могу». Между нами стена из снега, которую невозможно растопить. Но я так хочу тебя. Я провел пальцами по дрожащей жилке на шее, захватил ее подбородок, повернул к себе и поцеловал, чувствуя, как она отвечает с разгорающейся страстью. Наши языки сплелись на некоторое время, вызвав во мне бурю желания. Я захватывал и подчинял ее мягкие губы, чуть прикусывая их, и понимал, что могу сорваться. «К Хелвету долг! Я никому ничего не должен!» Я развернул девушку к себе спиной, прижимаясь к ее пояснице возбужденным естеством. Одной рукой проник под упругую попку, которая казалась совершенной, второй провел по соблазнительному изгибу бедра, поднялся к желанному треугольнику между ног, нащупал заветную точку и принялся ласкать, одновременно с этим целуя шею с подрагивающей на ней тонкой жилкой. Лекси сладостно застонала, чуть раздвинула ноги, позволяя трогать ее везде. Повернула голову, взглядом умоляя поцеловать ее. И я не устоял. Захватил губы, терзая, как желанную добычу. Потом развернул Лекси на спину, удерживая ладонью подрагивающий живот. Наклонился, с жадностью проложил дорожку из поцелуев вокруг ее грудей, лизнул по очереди соски, рыкнув от неутихающего желания. Она захватила ладонью мой затылок, наклоняя ниже. Внутри сжалась тугая пружина терпения, и я едва сдерживался, чтобы не проникнуть в нее одним резким движением. Но я напомнил себе, что Лекси снова девственница, и что она не понимает, что делает. Она хотела меня, а я не мог дать ей ничего. Разве что... Я опустился ниже, развел стройные ноги, коснулся языком твердой жемчужинки, играя с ней. Тело девушки охватило сладкая дрожь. Она вцепилась в мои волосы и не отпускала. Я осторожно ласкал пальцами вход в желанную пещерку, не проникая внутрь, затягивал в рот набухающий бугорок, отрывался, покрывая поцелуями нежную кожу на внутренней стороне бедер, снова приникал к запретному, как к источнику энергии. Чувствовал, как Лекси охватывают волны, и она вот-вот испытает оргазм. А мне оставалось лишь терпеть пытку, которую я сам себе создавал. «Айт... Айтар... Да...» — застонала она. Жемчужинка под языком затвердела сильнее. Лекси дрожала, повторяя мое имя раз за разом, а я удовлетворенно смотрел на мурашки, которые проявились на коже. Она затихла. Я же улегся рядом, прижавшись к сладкой попке, терся пылающим от желания органом о ее гладкую спину, целуя плечи, и едва сдержался, чтобы не проникнуть. Потом сжал ее еще сильнее, застонал, прикусив ее мочку уха. И понял, что слишком перестарался с согреванием девушки. Принес кусок ткани, провел по спине, терзаясь мыслями о правильности происходящего. Бережно укрыл уже засыпающую девчонку одеялом. Сам лег рядом, обнял, не отпуская от себя. Я понимал, что она все равно будет помнить какие-то фрагменты, и не видел смысла ее обманывать. Да и организм ее еще не восстановился до конца. Она снова начинала замерзать, и только я мог ей помочь, передавая свою энергию при телесном контакте. Моя. Сжал зубы от нахлынувшего чувства собственности и от безответной любви, которая с каждой секундой ощущалась все более отчетливо, будто внутри меня разгоралось пламя. Спи, Лекси. Я не буду больше тревожить тебя. Я и так позволил себе лишнее. Ведь не был до конца уверен, смогу ли оставить ее. Она, верно, ненавидела меня за то, что я вырвал ее из комфортного мира и отправил в вечный холод. Но я больше не позволю ей мерзнуть. Стану ее личным изгнанником. Я никогда не напомню о том, что сегодня было. Главное, что она жива. Она сама сможет выбрать судьбу. Моя ласка не измена будущему жениху, с которым она даже еще не знакома. Да и отдам ли я ее? Еще большой вопрос. Но мне нужно разобраться с тем, кто хотел ее убить. Ведь что-то заставило ее выйти из замка без теплой одежды и карабкаться на скалы. Если бы просто хотела бежать, подготовилась бы тщательнее. Да и зачем идти в горы, где ничего нет? Сжав ее еще сильнее в объятиях, я мысленно перебирал возможные варианты. А заодно пытался сопоставить новые факты, которые узнал за последние дни. Кажется, во всем этом крылся грандиозный подвох.